Он завел двигатель и включил печку, разделся и сидел неподвижно, почти голый, слушая ливень, дрожа от холода и страха. Наконец мимо проехала машина, потом грузовик, потом фургон иностранных туристов, и Карманли свернулся в реальный мир, состоящий из людей, шумов и голосов. Больше он его по своей воле никогда не покинет. Побывав в полиции, Мирей вернулась на улицу Дионисию и заговорила с официантом бара «Милос». Она дала ему еще денег, попросив непременно позвонить ей в гостиницу, если он еще раз увидит свет под ставней дома номер 17 или припаркованный рядом черный «Мерседес». Официант попросил ее не беспокоиться, даже если он ее не застанет, оставит сообщение у администратора гостиницы. Потом Мирей снова отправилась к господину Золотосу. Он назначил ей встречу в баре на площади Амонии и явился туда в синем костюме, с барсеткой в горошек и с гординей в петлице. Наряд, учитывая его положение, был исключительно элегантным, хотя несколько вышел из моды. «Итак, сударыня, как продвигаются ваши поиски?» — спросил он ее, едва завидев. «Лучше, чем я могла бы надеяться, но, к сожалению, все данные, собранные мной, не привели меня к решению задачи. Мне нужна дополнительная информация. Я даже ходила в полицию, но человека, которого я искала, нет на месте. Мне сказали, сегодня он возвращается. Могу я поинтересоваться, кого вы искали, сударыня, если, конечно, мой вопрос не покажется вам бестактным? Офицера, некоторым образом связанного с событиями, последовавшими за смертью профессора Арватиса, капитана Павлоса Караманлиса». Золотос побледнел. «Вы его знаете?» — спросила Мирей. «Да. К сожалению. Он опасный человек. Во времена диктатуры Караманлис являлся одним из главных исполнителей репрессии. В ночь штурма политехнического он работал, не смыкая глаз, и те, кто прошел через его руки, еще хранят на своем теле и в душе следы его деятельности, уверяю вас. Будьте осторожны, внимательно следите за тем, что он говорит, а сами говорите как можно меньше». «Благодарю вас за предупреждение. Вы замечательный человек, господин Золотос. Какая еще информация вам нужна?» «Кадастровая. Вы можете ее достать?» «Нет. Лично я нет. Но я могу найти нужного человека. Что именно вы хотите узнать? Кому принадлежит типография на улице Дионисия, 17? Платит ли кто-нибудь за аренду? Есть ли другой вход, помимо главного, закрытого вот уже 7 лет, если не больше?» Золото стал записывать в своем блокноте маленьким карандашиком. Закончив, он поднял глаза. Его нельзя было назвать красивым. Выпуклые светлые глаза неопределенного цвета, орлиный нос, слегка обвислые щеки, но волосы всегда аккуратно причесаны. Он напоминал Мирей один из эллинистических бюстов в Национальном музее, из тех, что изображают философов-стоиков или академиков поздней эпохи. Она начинала к нему привязываться. «Что вы хотели выяснить у капитана Караманлиса?» «Показать ему портрет человека и спросить, знает ли он, кто это такой. Кроме того, у меня есть номер его автомобиля. На вашем месте я не стал бы сообщать ему этот номер». «Почему?» — произнесла Мирей с некоторой досадой. «Ведь она уже сказала полиции о наличии этих сведений у нее. Пусть Караманлис сам ищет этого человека, если он его действительно интересует. Почему вы должны ему помогать?» «Но он ведь и меня интересует». «Вы доверяете мне, сударыня?» «Да». «Так дайте этот номер мне. Я пойду в отдел учета автомобилей. Я свободнее говорю по-гречески, чем вы». «Однако я делаю успехи», — сказала девушка. «Да, верно, через месяц или два все будет идеально. Я столько раз приезжала сюда на каникулы и занимаюсь в классическом лицее, а больше особенно ничего и не нужно, только усвоить ваше забавное произношение». Золото повел бровями. «Забавное? Ведь мы греки». «Тоже верно». Мирей дала ему свой номер телефона в гостинице. «Вы можете найти меня здесь, если я вам понадоблюсь. Сегодня вечером я намерена пойти в полицию. Будьте осторожны, сударыня, прошу вас». «Я буду осторожна. Господин Золотос, вы считаете, мне угрожает опасность?» «Нет. Если вы все бросите, вернетесь во Францию и будете там дожидаться вашего жениха. Ведь если столь многие вещи долгие годы хранились в секрете, тому должна быть причина, и, вероятнее всего, причина серьезная. До свидания, сударыня. До свидания, господин Золотос». Капитан Караманлис прибыл в управление около 5 часов вечера на следующий день и прошел прямо в свой кабинет, ни с кем не поздоровавшись. Он сел за стол, ключом открыл нижний ящик письменного стола, достал папку с фотографиями Эллини, выбрал одну из них и положил на стол. Потом достал из портфеля снимок сестры и поместил его рядом. Он не обманулся. Казалось, это два изображения одного и того же человека. А несколько штрихов, сделанных в лаборатории, создадут полную или почти полную иллюзию. Он убрал негатив и стал читать почту. Через некоторое время ему позвонил дежурный. «Капитан, к вам пришла та девушка. Черт возьми, капитан, она такая аппетитная!» Карманлис не был настроен на сальности. «Можешь засунуть себе в задницу свои наблюдения. Немедленно проводи ее ко мне». «Да, капитан, слушаюсь». Карманлис сделал все возможное, стараясь казаться открытым, честным и сердечным человеком, и прежде всего пытаясь не выглядеть следователем. «Вы принесли нам портрет человека», — сказал он, — «чтобы спросить, не знаем ли мы о нем чего-нибудь». «Да, это так». «Я могу его увидеть». Мирей вынула из сумки сделанный ею рисунок и протянула его Карманлису. Капитану с трудом удалось скрыть свое изумление. «Это вы нарисовали, сударыня?» «Да». «Он идеален. Я хорошо это знаю, поскольку много раз встречался с этим человеком. Что именно вы хотите узнать?» «Я ищу информацию об археологе, умершем 10 лет назад в Афинах, о неком Периклесе Арватисе. Он оставил после себя исследование огромного значения, к сожалению, неоконченное, и найти его бумаги для меня очень важно. Из тех сведений, что мне удалось получить, следует, он контактировал со служащим Департамента античных ценностей, с неким Аристотелесом Малидисом и еще с одним человеком». Она указала пальцем на портрет, лежащий на столе. «Вот с ним». Карманлис продолжал пристально смотреть на изображение и, вопреки желанию, ощущал, как его пронзает этот взгляд, словно за ним следит око божества. «Кто-то рекомендовал вам обратиться лично ко мне, верно?» — спросил он. «Да, это так». «Могу я узнать, кто?» «Врач». «Доктор Псарос из больницы Кефисии». «Псарос?» «Ах, да, вспоминаю, теперь вспоминаю. Он позвонил мне в ночь смерти Периклеса Арватиса, или, быть может, на следующую, сообщив о странных обстоятельствах, при которых привезли пациента, практически в агонии. Я наводил справки о Малидисе, он часто служил у профессора прорабом во время археологических раскопок». «Каких раскопок?» «Я не знаю». «Департамент античных ценностей выдал мне список текущих раскопок, уточнив, однако, что для получения более полного перечня нужно обращаться в конкретные отделы. Я так ничего и не выяснил». «А я выяснила. Прежде чем прийти сюда, я побывала в Национальной библиотеке и посмотрела там кое-какие археологические данные.